И снова говорю привет. Контакт 12, аромат Хару, часть 3. Текст читает Оцару, приятного прослушивания. Парк был довольно большим. Посередине был пруд, и один круг вдоль него составлял примерно 5 километров. В парке этом есть 8 смотровых площадок, и с каждой из них пейзаж будет разным, в честь чего его и назвали «Парк Яйра». С японского в переводе «Парк 8 цветов», по крайней мере так говорят. Может потому, что был будний день, но тут было на удивление безлюдно. По вечерам возвращающиеся с работы люди приходили сюда посмотреть на сакуру, и тогда тут яблоку негде было упасть, но в дневное время можно было насладиться тишиной. Йоки была в прекрасном настроении, она радовалась этой прогулке гораздо больше, чем я мог предположить. «Вау! Ни разу здесь не была!» Она возбужденно оглядывалась по сторонам, пока я шел немного позади, засунув руки в карманы пальто. Там я пальцами нащупал небольшой предмет. Он полностью помещался в ладонь, но был довольно тяжелым. Однако не в прямом смысле. Скорее, из-за переполнявших меня эмоций он казался мне тяжелым. Это был подарок, который я вчера купил для нее. А сюда пригласил, чтобы никто не помешал подарить. Этот парк был идеальным местом, чтобы подарить его. Мне оставалось только дождаться подходящего момента, но это оказалось сложнее, чем я думал. Мы уже прошли половину парка, а подарок я все еще не отдал. С тех пор, как я встретил Юки, я стал каким-то неуклюжим. Добраться силами и трусил в последний момент. Именно в ее присутствии все шло как-то не так. Интересно, почему? Мы шли в тени деревьев, но то тут, то там сквозь листву просачивался солнечный свет. Вот он, идеальный момент. Подумал я, был и собрался заговорить, как вдруг позади раздался голос. «Эй, вы двое! Подойдите-ка чуток!» Так и я, не закрыв рот, повернулся в направлении говорящего и увидел бегущего к нам большого парня. Он чем-то напоминал мне медведя, уже издалека можно было услышать его грозный топот, и по выражению лица было понятно, что он в отчаянии. Мы остановились. Черт, как же все это было не вовремя. Парень добежал до нас и наконец остановился и перевел дыхание. Затем он неожиданно схватил меня за запястье. «Фух, вы меня очень выручили, пошли со мной». «А в чем дело?» «Мы тут фильм снимаем! Нам людей для массовки не хватает!» «Постойте-ка, я совсем вас не понимаю!» «Не понимаешь? Что именно?» Тут я еще раз внимательно посмотрел на его лицо, и вблизи он уже не выглядел мужчиной средних лет. Ему, наверное, было где-то чуть за 20. Хоть говорил он и со мной, но его внимание было приковано к Юке, стоящей за моей спиной. Глаза его засверкали, будто он клад нашел. Не знаю, о чем он думал в тот момент, но руку мою он держал все так же крепко, не давая ей шанса на побег. Он пялился на нее где-то секунд 3, пока снова не обратился ко мне. «Парень!» «Нет уж!» — отрезал я. «Я тут был один, наверное, я бы быстро поддался давлению и согласился бы пойти с ним. Но сейчас другое дело. Сейчас у меня за спиной стояла Юки». «Но я же ничего не сказал даже!» «Я знаю, что ты хотела сказать. Хотел же предложить Юке сниматься». «Ну, что-то вроде того». «Нет уж». После этого Юки, которая просто наблюдала за развитием событий, подняла руку и произнесла. «Позвольте сказать мне, почему вы вдвоем решаете за меня?» «А ты хочешь сняться?» После недолгой паузы спросил я. «Мне кажется, это будет очень интересно. А еще будет о чем вспомнить потом». «На, не решай все за нее, парень!» Тут же за шанс ухватился незнакомец. Может, ему самому сначала не стоило меня спрашивать. Он ведь не обратился ко мне напрямую. Интересно, почему? «Ну, Йосикун, давай снимемся?» Хоть я этого и не хотел, но Юке удалось преодолеть мое сопротивление, и мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. «Правда? Тогда решено! Вот ведь удача!» сказал Низочку в нашем споре. Тут я проиграл. Конечно, не особо хотелось идти вместе с ними, но сопротивляться уж точно было как-то бесполезно. Надеюсь, вы отнесетесь к этому со всей ответственностью. Съемки происходили в этом же парке, на скамейке. Я не особо был знаком с сюжетом, но похоже сейчас они снимали сцену встречи недавно поссорившейся парочки. Парень, который привел нас, по всей видимости, был режиссером. Стоило кому-то позвать его, и он тут же окликнулся. Выглядел предельно сосредоточенно. Тут к нам подошла немного пухленькая девушка из съемочной группы, и мы с Юки переглянулись. «Она такая симпатичная», — сказала девушка, обращаясь к режиссеру. «А я о чем? Стоило мне ее только увидеть, как я подумал, что это было бы совсем неплохо, если бы она согласилась поучаствовать». «Здорово. Ты говоришь о следующем фильме?» «Нет, об этом». «А?» Она от удивления аж воздухом подавилась, а затем начала яростно повторять. «Нет, о чем ты только думал? Так ведь не пойдет!» «Думаешь, не выйдет? А я бы хотела ее увидеть в этом фильме». «Я, конечно, понимаю, что мы хотим это устроить, но в какой сцене ты бы хотел, чтобы она снялась?» «Да не переживай ты, я обязательно все сделаю как надо, вот только вам двоим это может быть не слишком удобно. Но вы не переживайте, доверьтесь мне», — сказал он и чуть призадумался, а затем сильно хлопнул себя по лбу. «Вот оно значит как», — спросила девушка. «Ага», — ответил он. После этого непонятного диалога она, видимо, сдалась и вздохнула. «Ладно, все равно уже, что бы ни сказала, толку не будет. Ну тогда ты пойдешь разговаривать с Казухой-чан. Она довольно чувствительна и обязательно будет дуться, если с ней нормально не поговорить. А если она обидится, то откажется сниматься в остальных сценах. Вот этого я тебе точно не прощу». «Понял. Сейчас с ней поговорю, а ты тогда скажи этим двоим, что им делать». Сказав это, режиссер быстро куда-то убежал, оставив нас с этой девушкой, чего имени мы даже не знали. «А о чем, собственно, был недавний разговор?» — спросил я, так как мы с какого-то момента просто перестали понимать происходящее. «А, не обращайте внимания, скоро поймете. Тот парень, должно быть, сильно вас напряг своей просьбой. Он иногда прет, как бульдозер. Так что вы тоже не стесняйтесь, говорите, если что нужно или что-то не так». Мы с Юки опять переглянулись и кивнули. В итоге мы провели тут где-то 4 часа, но, кажется, к концу были не слишком близко. Хоть это была всего лишь одна сцена, ее переснимали снова и снова. Нам с Юки досталась роль прохожих А и Б, гуляющих позади главных героев. Я шел чуточку спереди Юки, немного заслоняя ее от камеры и отвлекая внимание зрителей на себя. Если бы впереди была Юки, то, скорее всего, все внимание было бы направлено на нее, а не на происходящее между главными героями действо. Однако после того, как режиссер посмотрел записи, он озадаченно покачал головой. «Нет, так дело не пойдет. Она слишком выделяется. Волей-неволей глаза сами будут смотреть на нее». Актеры, наверное, не услышали его, потому что сказал он это очень тихо, но мы, стоящие рядом, четко расслышали каждое его слово. Мы подняли голову и встретились взглядом с режиссером. «Хотите взглянуть?» — спросил он, указывая на ноутбук. Мы перевели взгляд на экран. Здесь уже знакомая нам пара студентов, а позади, неторопливо прогуливаясь, были еще двое. У нас не было реплик, и нас не снимали крупным планом. Мы просто разговаривали друг с другом. Но вот что странно, я совсем не заметил, как та сцена закончилась, и началась следующая. Содержание диалога главных героев я тоже вспомнить не мог. Каким-то чудесным образом я помнил только улыбающееся лицо Юки. Будь я простым зрителем, то мое внимание совершенно точно сосредоточилось бы на ней, и, наверное, из всего фильма только ее улыбающееся лицо в памяти осталось бы. Как и говорила та девушка, появление Юки полностью нарушило ход фильма. Какая потеря. Таких людей, которые сразу приковывают внимание, как она, не так уж и много. Разве тебе не хотелось бы посмотреть ее историю? И тут я понял, о чем же говорили режиссер с той девушкой. Он с самого начала знал, что так все и будет. Он понимал, что роль прохожего ей совершенно не подходит. И все же он потратил время и усилия, не только свои, но и всей команды только для того, чтобы хоть чуть-чуть поработать с ней. Юки же, напротив, в непонимании склонила голову на бок. «Так ведь с этой сценой все в порядке, можно ее использовать?» «Да нет, не получится. Ты, наверное, сама понимаешь, что все ведь недовольно смотрит на тебя», — сказал он. «А давайте посмотрим», — предложила Юки. «Если все действительно отвлекаются из-за меня, то я выполню одну твою просьбу». «То есть...» «Если я попрошу тебя сняться в моем следующем фильме, ты согласишься?» «Угу. Вот только должно случиться чудо, чтобы ты сумела доказать, что сцена испорчена по моей вине. А чудеса, знаешь ли, не так уж и часто случаются». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего особенного. Просто говорю, что тебе повезло. Если с тобой хоть раз случалось какое-нибудь чудо, только вот не думаю, что оно имеет свойство повторяться. Хотя, если подумать об этом, то все в этом мире имеет свою цену, верно ведь? Так что, чтобы чудо случилось, нужно что-то отдать взамен. Поэтому везением этого можно назвать натяжкой». Я совершенно не понял, что она имела в виду. И режиссер, судя по всему, тоже. Но перспектива заполучить Юки в качестве актрисы была слишком привлекательной. Поэтому он просто кивнул, соглашаясь с ее условием. Погруженные в суету, царящую на съемочной площадке, мы не заметили, как солнце село за горизонт и день уступил место ночи. Команда начала оперативно складывать оборудование, а я стоял чуть в стороне ото всех. И в это время меня заметил режиссер. «Хорошо поработали», — сказал он, подойдя ко мне. «Долго же съемки длились. Да уж, выручили вы нас сегодня». Хоть и появились в кадре всего на 10 секунд, ну как, интересно хоть было? «Да нет, я уже устал. Не создан я для такого», — ответил я, и мы оба посмотрели на Юки, которая стояла недалеко от нас. Она была окружена другими девушками съемочной команды, и у них там наблюдалось кое-какое оживление. Говорят, что если три женщины соберутся вместе, то всегда будет шумно, а если уж их целых пять, то их просто не заставить разойтись. Женщины просто обожают разговаривать, это, наверное, у них генетика заложена. Моя мама с младшей сестрой такие же. Стоит им начать болтать, мне не остается ничего, кроме как ждать, пока они сами не закончат. «Кстати, сегодняшнюю сцену все-таки можно использовать?» «В нынешнем состоянии, конечно, нет, но раз мы поспорили, то я попробую отредактировать и соединить с другими сценами. У нас потом будет собрание клуба, посмотрю, что другие скажут по этому поводу. Только вот что-то мне подсказывает, что все равно переснимать придется». Вот как. Все, что я мог сказать. Переснимать или нет, это уже дело режиссера. «А, кстати, я дам вам билеты. Показ будет в следующем году на осеннем фестивале. Обязательно приходите, фильм будет высший класс». «В следующем году? Не в этом?» «В этом году мы уже, наверное, не успеем. Планируем доснять этот фильм до выпуска. Вот увидишь, я обязательно стану профессиональным режиссером», — сказал он, протягивая мне билеты. Наверное, из-за того, что они были все время в кармане, они помялись, и разгладить их никак уж не получалось. На цветной бумаге красными, немного расплывшимися чернилами было напечатано «Университет Ясака». «Тут два билета?» «Пригласи ее. Я, конечно, в таких делах не особо разбираюсь, но стоит мне посмотреть через камеру, так мне все всегда понятно становится. Поэтому ты уж постарайся. Приглашать ведь должен парень», — сказал он и от души похлопал меня по спине. Было действительно больно. Прощавшись с режиссером, из группы мы продолжили нашу прерванную прогулку. Тут вдалеке показалось огромное дерево сакуры. Жаль, но мы не заставили полноценного цветения. Почти все розовые цветы опали и сменились зелеными листьями. «О чем вы говорили с режиссером?» «Да ни о чем особенно. А вы о чем болтали?» «Секрет». Секрет, значит? У девушек всегда есть секреты. Сказав это, Юки побежала к дереву. В этот момент подул оставшиеся цветки, пуская их в пляс. Вдруг за спину будто снова обожгло ударом режиссера, как напоминание. Я уже все решил. Юки! Громко позвала ее я. Что? Также прокричала мне она в ответ. Хочу кое-что тебе отдать! Я сжал подарок в большой руке. Больше медлить нельзя. Я направился к ней. Хоть расстояние между нами было всего в несколько метров, но мне казалось, что 100-метровку я и то быстрее бегаю. Вот, если ты не против, то у меня есть для тебя подарок. На этих словах я протянул ей коробочку, которая все это время была у меня в кармане, как гора с плеч. Это был первый раз, когда я дарил подарок девушке, за исключением семьи, конечно, поэтому изрядно волновался. Ну же, открой. Юки открыла коробочку, как я и попросила, и вытащила маленький розовый пузырек. Духи с ароматом сакуры? Ага. Ты ведь сказала, что не любишь весну, потому что все забывают про снег. Вот я и подумал, что если от тебя будет пахнуть сакурой, то ты, каждый раз смотря на нее, люди будут думать о тебе. Она ведь сказала, что не любит весну, поэтому я никак не мог перестать думать об этом. Все ломал голову, как бы сделать так, чтобы никто не забывал. Духи — единственное, что пришло мне в голову. Вот как. Это аромат весны? Угу. Не хочу, чтобы она говорила, что не любит весну. Что хотела сказать дальше, я уже забыл. К тому же она, скорее всего, поняла, что я имею в виду. Ожидая продолжения, Юки, поняв, что я уже ничего не скажу, заговорила первой. Думаешь, сработает? Ну, наверное. Так ты не уверен? Ну, я уж точно буду вспоминать. В смысле, я не забуду, но вот за других не ручаюсь. Мне хватит и этого. Достаточно того, что будешь помнить ты, сказала она. Мы все еще стояли под сакурой, от которой исходил сладкий запах. Теперь я, наверное, всегда буду вспоминать Юки, стоит мне почувствовать его. Кстати, у тебя нет еще кое-чего, что ты должен мне отдать? Разве что-то было еще? Разве ты не получал билет от режиссера? Что? Так ты знала? Спросил я, доставая разноцветные билеты из другого кармана. Я собирался ее пригласить в следующий раз, конечно, но раз она все знает. Вот билеты на фильм. Давай посмотрим его вместе. Спросил я, протягивая ей помятый билет. Давай. Кивнула Юки. Пригласи меня еще раз. В смысле? Хочу проверить, действительно ли ты вспомнишь меня в следующем году. В это же время я приду к тебе. Посмотрим, вспомнишь ли ты меня, почуяв аромат сакуры. Так что билеты пока оставь у себя. Ладно. Обязательно не забудь. Ага, обещаю. Хоть Юки выглядела очень счастливой, но тут она очень тихо кое-что прошептала. Всего одно слово, однако голос ее был холоден, как лед. Лжец.